Суматоха, вызванная появлением в лагере Ангвантиба, или, если называть его точно, Арктокебус колабаренсис, объяснялась несколькими причинами. Прежде всего, животное это встречается чрезвычайно редко. Оно водится только в лесах Камеруна, причем в очень небольшом количестве. Во-вторых, им очень интересовался лондонский зоопарк, от которого мы получили заказ на поимку этого вида животных. Хотя Ангвантиба и известен ученым с 1859 года, в Британском музее не больше дюжины чучел и шкур этих животных. Натуралисты сходятся во мнении, что Ангвантиба встречаются чрезвычайно редко, и поймать их очень трудно. Ангвантиба относится к группе лемуров, животных, близко стоящих к обезьянам. Известен лишь один случай, когда Ангвантиба содержали в неволе и наблюдали за ним в искусственных условиях. Но я был бы первым, кто привез живого Ангвантиба в Англию. В случае успеха нашего эксперимента зоологи и анатомы впервые получили бы возможность изучать привычки и образ жизни Ангвантиба. Поэтому я и не хотел допускать ни малейшего риска при уходе за пленником, так как понимал, что, потеряв его, я вряд ли мог рассчитывать найти замену. Я должен отдать справедливость зверьку и отметить, что он не доставлял нам значительных хлопот. С первых же дней определился его вкус к бананам и дохлым птицам. Пищу он охотно запивал молоком, перед сном с удовольствием проглатывал полдюжины кузнечиков. Целыми днями он спал, плотно прижавшись к жерди и спрятав голову между передними лапами. Вечером перед заходом солнца он обычно просыпался, быстро встряхивался, несколько раз зевал, показывая при этом широкий розовый язык, и начинал прогулку по клетке, очевидно, с целью нагнать аппетит. Он спускался к одному краю клетки, переходил по полу к противоположной стене, снова поднимался кверху, карабкаясь между жердями и перекладинами, возвращался на прежнее место и начинал все с самого начала. Это круговое движение длилось около часа, пока не подходило время кормления. Как только в клетке появлялась миска с едой, Ангвантиба приступал к трапезе, не выказывая никаких признаков страха. Иногда он спускался на землю, низко склонял голову и выгибал спину. В эти минуты он особенно походил на крошечного медвежонка. Если миска стояла прямо под какой-нибудь подходящей перекладиной, он повисал на ней, ухватившись за нее ногами, хватал руками куски банана и засовывал их в рот, облизывая губы и слизывая с носа банановый сок. Единственными звуками, которые я слышал от него, были слабое, похожее на кошачье, мурлыканье и тихое шипение, когда я пытался дотронуться до него. С большим трудом удавалось мне снимать его с жерди, в которую он вцеплялся лапами с невероятной для своего размера силой. Приходилось обхватывать его вокруг туловища и изо всех сил тащить, в то время как он упирался и при случае старался укусить меня в руку острыми, как иголки, зубами. Неделю спустя, убедившись, что Аркто, как мы назвали зверька, хорошо прижился в лагере, я повторил попытку познакомиться с Нда-Али. Снова мы с Даниэлем двинулись в путь по пыльной ухабистой дороге, но на этот раз ничто нас не задержало, и к 11 часам утра, усталые, мокрые и взъерошенные, мы прибыли в Финишанг.